прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло. Только этого мало. Только этого мало. Только этого мало. Понапрасну не зло, ни добро не пропало. Брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Только этого мало. Только этого мало. Веток не обломала, день промыт как стекло. Только этого мало. Только этого мало. Только этого мало. Этого мало.